Благодаря накопленному опыту, в ситуациях на грани смерти Янь Мо мог сохранять частичную ясность ума. Это также стало основной причиной, по которой он, находясь под действием чар, рискнул отправиться за жизнью Цзя Цзюя. И это же было причиной, по которой Ли Ер отметила, что воля Янь Мо находится практически на том же уровне, что и у падших. В бескрайней глуши демонические звери завоевывали свой авторитет в смертельных схватках. Ся Сюэ, Алый Луань и скалистый драконоподобный лев были одними из подчиненных Янь Мо. Эти три божественных зверя стали его сильнейшими генералами. Янь Мо относился к ним как к членам семьи. С другой стороны, драконий клан не вызывал у него подобных чувств. Фуха, глубокое размеренное дыхание не помогало Янь Мо сдержать захватывающее его сознание намерение убийства. Его глаза покраснели. Похоже, именно к началу своего пути в глуши и вернули его чары флейты. Соблазн мелодии становился все сильнее и сильнее. Остальные участники экспедиции также почувствовали, что сопротивляться ей стало значительно тяжелее. На прежнем месте пока оставались Цинь Юй, Ли Ер и Да, Лазурный Дракон, трое экспертов в желтом, Сы Ту Сюэ, черноволосый старик, преподобный Янь Сюй, старый таист Гань Сюй и двое его младших братьев, преподобный Юэ Янь, преподобная Шуэ Жоу, Хо Цань и Хо Лань. Судя по внешним проявлениям, хуже всего приходилось Цинь Юю, Лазурному Дракону и Сы Ту Сюэ, их лбы покрывала испарина, а тела сотрясала неудержимая дрожь. Было очевидно, что их сопротивляемость к мелодии была довольно низка по сравнению с остальными. Старший брат Цинь Юй вступил на путь практики совсем недавно. У него поистине несгибаемая воля, но остальные практикуют уже тысячи лет, если не десятки тысяч. То, что он достиг такого уровня за столь короткий срок, уже весомое достижение, про себя похвалила юношу Ли Ер. Затем девушка взглянула на Сы Ту Сюэ. Кажется, Сы Ту Сюэ больше не выдержит. Как только она закончила говорить, раздался пронзительный, полный печали вопль. В этот момент Сы Ту Сюэ окончательно обезумела. Вся ее внутренняя энергия взбурлила. Ее короткие серебристые волосы в мгновение ока удлинились и встали дыбом, словно иглы. А вот пурпурные губы девушки почернели. Она потеряла рассудок. Черноволосый старик, все это время неподвижно стоявший рядом с ней, сопротивляясь чарам флейты, внезапно открыл глаза. Увидев Сы Ту Сюэ в таком состоянии, он нахмурился и, не сдерживаясь, ударил ее по плечу, прорычав: «Асюэ, очнись!» Сы Ту Сюэ внезапно обернулась к нему. Ее длинные серебристые волосы устремились к старику подобно граду стрел. Налитые кровью глаза девушки явно показывали, что она совершенно обезумела. Черноволосый старик также, как и все, боролся с мелодией. Увидев реакцию Сы Ту Сюэ, он бросил попытки привести ее в чувство, отступил в сторону и снова смежил веки, сосредоточив всю энергию тела и души на противостоянии психоделической мелодии. Сы Ту Сюэ, словно влекомая неведомой силой, ринулась на юг. Юг, все они стремятся на юг. Может ли там находиться что-то особенное? Задумчиво проговорила Ли Ер. Но в этот миг она внезапно заметила, что Цинь Юй затрясся всем телом, а его глаза начали наливаться кровью. Старший брат Цинь Юй, девушка крепко сжала его руку. Тело юноши будто пронзил электрический разряд. Красный свет в его глазах, казалось, слегка потускнел, но с постепенным увеличением силы чар вернулся к прежнему уровню. Пребывая в состоянии транса, Цинь Юй будто вновь очутился в прошлом. Ха-ха, Усин захохотал и удвоил усилия, наседая на Цинь Дэ. Последний отчаянно сопротивлялся, но с каждым новым ударом его внутренние повреждения становились все серьезнее. Кровь струйка крови нескончаемым ручейком вытекала из его рта. Фэн Юй Цзы заволновался. Его летающий меч задвигался с еще большей скоростью. Он явно хотел выгадать момент, чтобы прийти на помощь Цинь Дэ и сбежать. Удэ в ответ на это лишь засмеялся. Он щедро вливал элементальную энергию в свой летающий меч. Его преимущество по части ее количества и качества позволяло без проблем удерживать Фэн Юй Цзы на месте. Цинь Дэ внезапно издал громкий клич и сошелся, наконец, в самом мощном и свирепом столкновении со своим врагом. Пха! Кровь хлынула изо рта Цинь Дэ, словно обычная вода. Не в силах больше выдерживать жестокой боли, он повалился на землю. «Что ж, умри!» — вкрадчиво проговорил Усин. Сгусток багрового света прошил небеса, устремившись прямо к Цинь Дэ. Усин улыбнулся, предвкушая, как тело его врага будет пробито насквозь. «Нет, отец!» — раздался крик юноши. «Перехватить, перехватить!» — исступленно молился Цинь Юй про себя. Он резко ускорился, выжимая из себя все силы до капли, и буквально чудом в последний миг сумел поймать багровый клинок Усина на лету. Хозяин летающего меча пораженно застыл. Остальные наблюдали за произошедшим, не веря своим глазам. «Сдохните оба!» Лицо Усина внезапно исказилось жестоким оскалом, и он снова атаковал, намереваясь одновременно пронзить грудь как сына, так и его отца. Когда меч прошел сквозь грудную клетку юноши, Усин засмеялся. Он знал, что клинок пронзил сердце Цинь-Юя. Человек с пронзенным сердцем долго не протянет. Отец, взглянув на Цинь-Дэ, юноша почувствовал безграничную силу. «Мы умрем вместе!» Внезапно с яростью выкрикнул он, поворачиваясь и вонзая свои руки когти в грудь Усина. Однако тот перед лицом неминуемой смерти внезапно словно вышел за пределы своих возможностей. Он мгновенно отпрыгнул на несколько метров назад, уклонившись от неожиданного удара юноши. Будто сами боги помогли ему избежать смерти. «Хочешь забрать меня в могилу вместе с собой? Мечтай!» — холодно рассмеялся он. Пронзив сердце третьего принца, летающий меч устремился к Цинь-Дэ. «Нет!» — чувствуя резкую боль в сердце, Цинь-Юй лишился последних сил и впал в транс. «Тху!» — летающий меч пронзил сердце Цинь-Дэ. «Отец!» — привычная маска хладнокровия и уверенности Цинь-Юя рассыпалась на тысячу осколков. Все это происходило прямо перед ним, но он не мог поверить своим глазам, он отказывался принимать такой исход. Цинь-Дэ, сердце которого было пронзено летающим мечом, также уставился на юношу неверящим взглядом. «Ты, Юйер?» И после этих слов свет жизни в его глазах померк. «Нет», — взвревел Цинь-Юй. Старший брат Цинь-Юй, Ли-Ер, несколько раз окликнула юношу, держа его за руку. Однако в тот момент он уже не мог слышать ее голоса, так как был полностью охвачен безумием. В тот же миг Цинь-Юй отбросил руку девушки и устремился на юг с налитыми кровью глазами. Но кое-кто другой потерял контроль над собой раньше него. Лазурный дракон. Можно было сказать, что его защита рухнула буквально за пару мгновений до юноши. Старший брат Цинь-Юй слишком пылкий, а его чувства идут из самых глубин сердца. Именно это является источником его решительности. Но это же является и уязвимостью его души. Когда он впадает в ярость из-за семьи, пробудить его становится сложнее, пробормотала про себя Ли-Ер. Видя, что Цинь-Юй устремился на юг, Ли-Ер последовала за ним. Вместе, где они впервые столкнулись с мелодией флейты, до сих пор находились преподобный Янь-Сюй, и да, трое экспертов в желтом, черноволосый старик и семеро падших сюч-женистов. Преподобный Янь-Сюй, и да, и трое экспертов в желтом испытывали такое давление, что пот катился с их лиц непрерывным потоком. Однако черноволосый старик и семеро падших под гнетом коварной мелодии магических земель видений выглядели практически одинаково. Хоть крепость духа обычно и означала высокий уровень развития души, но это не было аксиомой. Например, Янь Мо находился всего лишь на средней стадии кунмин, но его разум был необычайно стойким. Черноволосый старик, скорее всего, находился в похожей ситуации. С другой стороны, посреди бесконечных облаков, Цинь Юй мчался на юг. «Умри, Усин! Умри, Усин!» — яростно выкрикивал он, непрерывно атакуя врага перед собой. Но тому каким-то образом удавалось с легкостью перемещаться на несколько метров назад в ситуациях, в которых, казалось, удара нельзя было избежать. Каждый раз, когда Цинь Юй был близок к убийству Усина, тот просто отступал. «Ха-ха-ха, ну же, Цинь Юй, давай, попробуй меня убить!» — Усина хохотал, как сумасшедший. И это лишь еще сильнее распаляло юношу. Месть, свершить месть за отца. Каждый раз, когда Цинь Юй вспоминал о том, как сердце Цинь-Дэ пронзает клинок врага, на него снова накатывала волна безумной ярости. Как вдруг, юношу внезапно повело. Ощущение было такое, будто на него в суровый морозный день на голову вылили таз ледяной воды. Цинь Юй содрогнулся всем телом, и в тот же миг метеоритная слеза в его груди завибрировала, а затем исторгла из себя поток холодной энергии, который устремился прямо в голову Цинь Юя. Серебристо-белый поток беспрепятственно проник в голову юноши. Духовная энергия юноши раздалась в стороны, словно не осмеливаясь даже прикасаться к этому странному сгустку. Холодный поток слился с его радужным диском его души, и эссенция последней начала преображаться. Электрические разряды вокруг диска засверкали с удвоенной силой, а душа юноши начала уплотняться и конденсироваться. «Что я делаю?» Цинь Юй рывком пришел в себя. Увидев бескрайнее море облаков вокруг, юноша тут же вспомнил, что с ним произошло. Это было опасно, Спина Цинь-Юя покрылась холодным потом. Этим магическим землям видение удалось полностью смутить мой разум. Мой отец жив, а Усин давно кормит червей, но наваждение было настолько правдоподобным, что я совершенно потерял себя. Юноша до сих пор не оправился от потрясения. А пока он пребывал в смятении, флейта продолжала играть. Изначально мелодия была невидимой, но теперь юноша мог различить сопровождающие ее почти незаметные глазу бледно-красные волны. Словно круги на воде, они расходились из одного места, откуда-то с юга. Сердце Цинь-Юя снова забилось быстрее. Из-за преображения, вызванного метеоритной слезой, его душа стала гораздо устойчивее к воздействию опасной мелодии. Но это были чары, которые пробивались даже сквозь защиту падших. Разве можно было ожидать, что справиться с ними будет легко? Когда Цинь-Юй потерял рассудок в первый раз, очнуться ему помогла метеоритная слеза, но, судя по всему, то же самое вскоре случится снова. Если он опять потеряет себя, то проявит ли метеоритная слеза свои чудесные свойства еще раз? Цинь-Юй. В воздухе вдруг поплыли знакомые звуки. Это цитра. В глазах Цинь-Юя промелькнула радость. Он повернулся и увидел Лиер, которая сидела, скрестив ноги, в нескольких метрах от него. На ее коленях лежала цитра. Девушка тихо перебирала струны, склонив голову на бок. Множество зеленых сполохов расходилось от нее во всех направлениях. Красная рябь от звуков от флейты и зеленые волны от цитры при соприкосновении исчезали без следа, словно павшие в равной битве заклятые враги. Уровень силы Лиер был невысок, поэтому зеленые волны распространялись только в радиусе 10 метров вокруг, прежде чем их полностью поглощала таинственная магия этого места. Но это был единственный островок покоя и безопасности во всех магических землях видений. И сейчас Цинь-Юй сейчас находился в самом центре этой области. «Лиер, это ты?» Юноша был крайне рад видеть ее лицо. Девушка дернула струны и лучезарно улыбнулась. Кое-кто только что изрядно подпортил себе репутацию, даже расплакался под конец. Цинь-Юй оторопел. Видимо, когда он потерял рассудок, вид умирающего отца вызвал у него слезы. «Пойдем со мной, старший брат Цинь-Юй. На юге происходят удивительные вещи». Лиер встала и мягко дернула струны цитры. В тот же миг во всех направлениях разлетелись зеленые волны. Радиус их действия сократился до 5 метров. Цинь-Юй без промедления придвинулся ближе к девушке. Итак, вдвоем, они быстрым шагом отправились на юг. Но, в отличие от Цитусюя и Цзяцзюя, они при этом оставались в здравом уме. Если бы кто-то находился в нескольких десятках метров от Лиер, он бы обнаружил, что просто не слышит музыку Лиер. Она была слышна только в пределах 5 метров от девушки. Это было очень странно. Старший брат Цинь-Юй, посмотри вперед, неожиданно сказала Лиер. Юноша поднял голову и посмотрел в направлении, куда указывала девушка. Убить, убить, умрите, сюмаисты. Послышались яростные крики. Драконья лапа Яньмо пронзила Даньтянь Сытусюя. Затем он схватил ее Юаньин и раздавил. Последовавший за этим взрыв даже оставил на теле черного дракона раны, из которых тут же хлынула кровь. Однако Яньмо, казалось, не обратил на это ни малейшего внимания. Убить, убить. Его глаза были кроваво-красными. Яньмо, он, Цинь-Юй был глубоко потрясен. Лиер кивнула. Он пытался угнаться за двумя зайцами сразу, и в итоге вскоре он полностью потеряет рассудок. Однако в тот момент показался лазурный дракон Янь-Лан, который также, яростно рыча, мчался прямо на юг. Яньмо взглянул на него налитыми кровью глазами. Убить, убить. И неожиданно устремился вслед за ним. Том 10, глава 5. Элементальная святая энергия с налитыми кровью глазами лазурный дракон мчался на юг, издавая яростный рык. Обе его руки стремительно атаковали каких-то невидимых противников. Владыка совершенно не обращал внимания на происходящее вокруг и поэтому просто не мог знать, что за ним по пятам следует Яньмо. Черный дракон тяжело дышал, его глаза то и дело вспыхивали красным. Удивительно, но, в отличие от остальных, он до сих пор не сорвался в беспорядочный и бездумный бег. Все потому, что он еще не был полностью одержим. В его душе еще теплилась искорка сознания. Возможно, если бы он не отвлекся на убийство Цзяцзюя, то процесс с потери контроля не зашел бы так далеко. Однако Яньмо все же убил Цзяцзюя, пока подвергался воздействию музыки. Из-за укоренившегося в сердце намерения убивать ему, естественно, было труднее противостоять вызываемым флейтой видениям. И когда Цзяцзюй погиб, жажда крови черного дракона лишь усилилась. Поэтому, увидев Сытусюя, он без промедления начал действовать и уничтожил ее. По той же причине, едва завидев лазурного дракона, Яньмо захотел убить и его. Это плохо, лазурный дракон полностью потерял контроль над собой. Он даже не замечает, что Яньмо собирается его убить, потрясенно пробормотал Цинь Юй. Ли Ер согласно кивнула. Теперь Яньмо лишь на волоске от полного безумия. При таких обстоятельствах стоит ему настигнуть лазурного дракона, и его состояние еще больше ухудшится. Возможно, он сразу же окончательно потеряет рассудок. «Что думаешь, старший брат Цинь Юй, неужели хочешь вмешаться?» — спросила девушка с едва заметной улыбкой. Перед Цинь Юем в этот момент действительно предстала сложная моральная дилемма. Спасать или не спасать? Даже если он попытается спасти лазурного дракона, его сил не хватит, чтобы справиться с обезумевшим Яньмо. Забудь об этом, старший брат. Если Яньмо заметит твое вмешательство, то может стать еще более жестоким и сразу же нацелиться на тебя. Что касается лазурного дракона, то, хоть мы и хотим ему помочь, возможности не позволяют нам, вздохнула Ли Ер, покачав головой. Юноша повернулся к ней и неожиданно произнес: «Ли Ер, я всегда чувствовал, что ты будто оторвана от окружающего мира. Практически ничто не способно тронуть тебя. Правда?» Девушка опешила. «Аарх!» — громкий вопль огласил окрестности. Цинь Юй и Ли Ер тут же повернулись к источнику звука. Их глазам предстали Яньмо, который издавал громогласный рев, держась за голову, и лазурный дракон, который продолжал мчаться на юг. Самым удивительным было то, что Яньмо не убил лазурного дракона. «Нет, нет!» — черный дракон непрерывно хватал ртом воздух. Все его тело покрывал пот, сочившийся из всех пор. Свирепая аура вокруг эксперта по-настоящему пугала. Хох, глаза Ли Ер ярко вспыхнули. Не ожидала, что Яньмо окажется столь стойким. Он смог в последний момент удержаться от атаки. И похоже, он до сих пор пытается противостоять мелодии. Все это время Ли Ер нежно перебирала струны цитры, не останавливаясь ни на секунду. Зеленые волны нейтрализовали алую хмарь, заполнившую это странное место, не подпуская ее ближе нескольких метров. Естественно, Цинь Юй также заметил, что именно произошло. В этот самый миг руки Яньмо распухли, увеличиваясь в размерах, а кулаки сжались до предела. Он утробно зарычал и обрушил на землю град непрекращающихся ударов. Кулаки при этом были похожи на большие молоты и при каждом ударе заставляли землю гудеть. Звуки яростно сталкивающихся с землей кулаков смешивались со свирепым рычанием Яньмо. Пока он снова и снова сотрясал землю, в глазах все чаще мелькали дикие огоньки, а взгляд напоминал человека, испытавшего эмоциональный всплеск в критической для жизни ситуации. И черный дракон находился именно в таком состоянии. Спустя пару мгновений, драконий клич эхом заметался по окрестностям. Яньмо вскочил. Намерение убийства. Нарастающее намерение убийства. В тот же миг Яньмо, будто генерал посреди поля боя, оглядел все вокруг своими драконьими глазами. Сразу же после этого устремился прямо в направлении лазурного дракона. Было очевидно, что он ясно помнил его путь. Жертвы одержимости могли лишь быстро переставлять ноги, стремясь к одной им видимой цели. Однако Яньмо летел радужной кометой, развив скорость, намного превышающую скорость лазурного дракона. Что он задумал? Недоуменно нахмурился Цинь Юй. «Мы узнаем, если догоним его, верно?» — улыбнулась Ли Ер. В следующую секунду они уже с огромной скоростью летели на юг, вслед за двумя драконами. Владыка передвигался по земле и, естественно, был намного медленнее летевшего по воздуху Яньмо. Последнему потребовалось совсем немного времени, чтобы его нагнать. Цинь Юй и Ли Ер увидели, как Яньмо стремительно подскочил к лазурному дракону и замахнулся на него. «Все же убьет?» — пораженно проговорил Цинь Юй. От невероятно мощного удара тело лазурного дракона отлетело назад. Часть его одеяния, закрывавшая грудь, была разорвана на клочки. «Нет», — качнула головой Ли Ер. «Яньмо отнюдь не стремится убить его. Напротив, он препятствует его продвижению на юг. Яньмо определенно уже понял, что на юге находится нечто весьма опасное. Поэтому и старается остановить лазурного дракона. Возможно, причина кроется в том, что оба они принадлежат к драконьему клану». После объяснения Цинь Юй взглянул на ситуацию по-новому. «Убить, убить!» — прорычал лазурный дракон и неожиданно снова изо всех сил устремился на юг. Тело Яньмо также сотрясало дрожь. Он вновь атаковал лазурного дракона, не переставая сопротивляться влиянию флейты. Хруст. В этот раз мощный удар сопровождался ясно различимым звуком ломаемых костей. Тело владыки рухнуло на землю. Он сломал ему правую ногу, Цинь Юй бросил взгляд на черного дракона и восхищенно продолжил. Янь Мо действительно умен. Вместо того, чтобы снова и снова преграждать ему путь, лучше сразу сломать ему ногу. Так его скорость значительно снизится. В состоянии безумия интеллект Сюйчжениста находился на уровне твари, и бег был не более чем подсознательным действием. Поэтому лазурный дракон, рыча, снова попытался подняться и продолжить движение, но ему не удалось. Раздался ожесточенный вой. Лазурный дракон с невероятной силой ударил по земле. Его тело взлетело в воздух. Приземлившись, он стоял только на левой ноге. Через некоторое время, оправившись от легкого замешательства, владыка внезапно распростерся на земле и решительно пополз прямо на юг, используя руки. В это же время Янь Мо стоял на месте с плотно закрытыми глазами. Его лоб весь был покрыт испариной. Ему уже было сложнее защищать себя от влияния мелодии, и поэтому он оставил попытки помочь лазурному дракону. Они и так едва не завели его в пучины безумия. Фенне. Раздался металлический звон. Мелодия флейты внезапно зазвучала громче и тяжелее. Одновременно в нее начал вплетаться словно бы металлический лязг. Частота распространившихся по всем магическим землям видений красных волн тут же увеличилась в разы. Они продолжили непрерывным потоком тянуться к экспертам. С сияющими глазами Лиер воскликнула. Удивительная мощь. Правой рукой она продолжала играть на цитре, которую держала в левой. Теперь кончики ее пальцев сияли зеленым светом, а мощь зеленых волн значительно возросла. Хоть частота красных волн и увеличивалась, исходившие от цитры зеленые волны по-прежнему делали зону в радиусе приблизительно 20 метров от Лиер полностью безопасной. Вдруг, вдалеке дважды раздался рев. «Я думаю, это преподобный Янь Сюй и да», Лиер бросила в сторону севера наполненный мудростью взгляд. Судя по всему, она могла видеть сквозь бесконечные облака, а ведь изначально Янь Мо должен был суметь продержаться намного дольше, но, увы, и как только последнее слово слетело с ее губ, из-за увеличившейся частоты алых волн Янь Мо, все это время находившийся на грани безумия, наконец сорвался. Он задрал голову и издал громогласный рев. Глаза Сюяиста окрасились в жестокий кроваво-красный цвет. Не мешкая ни секунды, он повернулся и устремился на юг. Черный дракон слишком часто распылял концентрацию. Как бы ни был крепок его разум, он был обречен рано или поздно потерять рассудок. Янь Мо с ревом помчался вперед. Цинь Юй и Слиер тут же ускорились. Расстояние между ними и черным драконом к этому моменту было совсем небольшим, каких-то 30 метров. Поначалу они осторожничали, опасаясь, что Янь Мо может их заметить и напасть, но теперь в этом не было нужды. Спустя какое-то время, лазурный дракон прямо перед нами, произнес Цинь Юй. Они с Лиер уже могли видеть, как владыка, рыча, упрямо и без устали полз в южном направлении, слегка опережая Янь Мо. Нельзя было сказать, что он полз медленно, но его скорость значительно уступала бежавшим. Внезапно Цинь Юй и Лиер воскликнули от изумления. У обоих перехватило дыхание от увиденного. Великие небеса, бессмертный, который построил эту формацию, чересчур лицо Цинь Юя представляло собой весьма неприглядное зрелище. Он только что обнаружил темно-красное озеро, расположенное в нескольких десятках метров перед Янь Мо и лазурным драконом. Темно-красный цвет озеру давало не что иное, как лавоподобная субстанция. Темно-красная вязкая жидкость бурлила, на ее поверхности то и дело появлялись тугие пузыри, которые затем с гулким звуком взрывались мириадами огненных брызг. Чудовищный жар. Цинь Юй буквально кожей чувствовал, насколько безумная температура держалась в радиусе 100 метров от озера. Можно было с уверенностью сказать, что эта темно-красная жидкость точно не была обычной лавой. Однако лазурный дракон и Янь Мо еще больше распалились и, продолжая яростно подвывать, устремились прямо к озеру, словно усталые бедуины к оазису. Динне. Сразу же после этого тихого звука невероятно шумная и тяжелая музыка флейты внезапно смолкла. Пха! От неожиданного шока тела обоих драконов осели на землю. Устремив взгляд к небу, каждый из них выпустил изо рта фонтан крови почти метровой высоты. Их лица посерели, выражая чудовищную степень усталости и истощения. Тогда же Цинь Юй и Лиер увидели и преподобного Янь Сюя Сыда в нескольких десятках метров позади. Из-за внезапного исчезновения музыки оба также едва не захлебнулись кровью. Зрелище в буквальном смысле фонтанирующих кровью экспертов одновременно завораживало и пугало. Этот бессмертный, Ниян, явно перегибает палку. Он определенно создал эти магические земли видений с единственной целью – выяснить, насколько характер и решимость гостей замка Бессмертного Девяти Мечей подходит под его требования. Но даже так, в конце музыка должна была затухать постепенно, а он остановил ее на самом пике, так что одержимые чарами получили серьезные увечья. Отсюда и обширные внутренние повреждения. Возможно, даже падшим сюченистам пришлось нелегко, с осуждением произнесла Лиер. Цинь-Юй также понял мотивы Нияна. Да, коварство ему не занимать, но все же он не такой лицемерный, как сюсинисты, сказал он с безучастной улыбкой. И в то же мгновение юноша, а вместе с ним и остальные члены экспедиции, ощутил приступ головокружения. Когда они пришли в себя, бесчисленные облака бесследно исчезли. На лицах лазурного дракона, Яньмо, преподобного Янь Сюэида застыло угрюмое выражение. Владыка и Яньмо ко всему прочему еще и с ног до головы были покрыты кровью. Лица черноволосого старика и троих экспертов в желтом из дворца лазурного дракона были белыми, как мел. Что же касается падших сюченистов, то им для восстановления потребовалось лишь пара дыхательных упражнений. Мощь этих падших не подвергалась никаким сомнениям. Итак, все, кому посчастливилось выжить, снова были собраны вместе. Подумать только, какие-то секунды назад лазурный дракон, Яньмо и другие были практически у самого озера, тогда как падшие не сделали в ту сторону и шага. И вот, в мгновение ока они уже снова оказались все вместе. Магия бессмертного Нияна воистину поражала. «Спасибо», — лазурный дракон тихо поблагодарил стоявшего рядом Яньмо. Черный дракон ничего на это не ответил. Теперь лазурный дракон вспомнил все, что с ним происходило. Он прекрасно понимал, что если бы Яньмо не сломал ему ногу, лишив возможности бежать, то, вероятнее всего, владыка бы уже бесследно сгинул в темно-красном озере. «Что это за место?» – спросил Хулань, озираясь по сторонам. На падших сюченистов музыка повлияла не так сильно, так что они уже успели немного перевести дух и теперь с интересом осматривали окрестности. «Надеюсь, это место не будет таким же, как эти магические земли видений», – хмуро проговорила преподобная Шуйжоу. «Очевидно, приветственная встреча бессмертного пришлась ей не по нутру. Если здесь все действительно было устроено по принципу магических земель, то нынешнее испытание, вне всяких сомнений, будет иметь еще больший уровень сложности. Сказать наверняка, смогут ли падшие сюченисты его преодолеть, было невозможно. И в эту самую секунду. Ха-ха-ха, раз вы прошли магические земли видений, я, Ниян, позволю вам услышать мой голос». Громкий и чистый голос прогремел в небесах. У всех перехватило дыхание. Можно было не сомневаться, что этот голос действительно принадлежал высокомерному и непредсказуемому бессмертному, Нияну. Все эксперты мгновенно обратились вслух. В конце концов, от каждой произнесенной им фразы могло зависеть, выживут они в дальнейшем или умрут. Спесив до невозможности, буркнул старый таист Гань Сюй, нахмурив брови. Остальные лишь промолчали в ответ. «Мне пришлось очень долго раздумывать, пока не возникла идея этих магических земель видений. Вероятнее всего, некоторые из вас полностью потеряли рассудок и попали под контроль флейты. Но при этом место вашего появления находилось довольно далеко от пылающего озера смерти. Если вы были достаточно удачливы, то музыка остановилась, когда вы были на середине пути. Вам повезло. Все-таки иногда удача бывает важнее силы». На словах «удача бывает важнее силы» голос бессмертного Нияна стал тише и уже не содержал явной провокации, как в начале. Долгое время не раздавалось ни звука. Иногда все уже было подумали, что бессмертный больше ничего не скажет, небеса снова содрогнулись от зычного голоса. «Мне пришлось собрать огромное количество ценных материалов, чтобы выстроить этот замок бессмертного девяти мечей. И раз уж вы смогли миновать магические земли бессмертных, то отправляйтесь на север, к зеленому свету. Он приведет вас к внешним залам замка. Что вы получите, зависит от вашего везения, ха-ха». Раскатистый смех бессмертного Нияна постепенно затих. Выжившие обменялись взглядами и сразу, ничего не говоря, устремились прямо на север, где можно было заметить неясное зеленоватое зарево. По мере того, как они продвигались вперед, величественный замок постепенно открывался их взором. Он целиком состоял из зеленого материала, похожего на нефрит. Именно этот замок был источником смутного зеленого света. В то же время каждый ощутил ауру. Элементальная святая энергия. Вот эта концентрация. Глаза старого таиста Гань Сюя, преподобного Юэ Яня, Холаня и Хоцаня алчно вспыхнули. Если элементальную энергию бессмертных и дьяволов можно было назвать следующим этапом развития обычной элементальной энергии, то сила, которую ощутили падшие, была улучшенной версией природной святой энергии. Как правило, именно этот тип энергии необходимо было поглощать бессмертным и дьяволам, чтобы практиковать. Естественно, для падших она и вовсе была настоящим сокровищем. Ведь, как ни крути, а в планах смертных она была крайне редким явлением. Все семь падших сюченистов со сверкающими глазами на максимальной скорости устремились к замку из зеленого нефрита. Том 10, глава 6. Какой большой кусок элементальной священной руды. Старый таист Ганьсю и остальные присутствующие понимали, что в этот раз им действительно крупно повезло. Если бы падшие бессмертные хаотического астрального океана знали о существовании этого дворца и такой высокой концентрации элементальной святой энергии в замке бессмертного девяти мечей, то, возможно, даже падшие шестого-седьмого испытаний слетелись бы сюда. Тогда ни Ганьсюя, ни кого-либо еще просто не пустили бы в такое ценное место, ведь они были всего лишь падшими второго и третьего испытания. В конце концов, падшие бессмертные также делились на классы. Обычно те, кто прошел четвертое испытание, считались равными друг другу по силе. В конце концов, по могуществу они были сравнимы с бессмертными первого уровня и обладали техниками, присущими лишь бессмертным. В их числе были телепортация и способность создавать оружие бессмертного класса. И это были лишь самые очевидные отличия. Но падшие бессмертные третьего и тем более второго испытания были не способны делать даже эти элементарные вещи. Эксперты наподобие Ганьсюя почитались лишь на континенте Тынлун, где царила власть сюченистов. Падшие бессмертные же четвертого испытания, обитавшие в хаотическом океане, не были о них высокого мнения и ни в коем случае не считали их равными себе. И в этот раз падшие сюченисты континента Тынлун смогли попасть сюда лишь по двум причинам. Во-первых, информация о замке бессмертного девяти мечей циркулировала лишь в высших кругах северных земель. Во-вторых, и в краю бессмертных Пынлай, и в дьявольской темнице пурпурного пламени те, кто знал об этом, принадлежали к ограниченному кругу школы и раскрыли тайну только избранным своим представителям на континенте Тынлун. Тем временем, грозные падшие бессмертные четвертого испытания попросту ничего не знали об этом. Невероятная удача. Падшие эксперты со старым таистом Ганьсюем во главе внутренне порадовались своему везению. Они никогда не думали, что им выдастся возможность попасть в такое чудесное место. Судя по ауре дворца, находившегося перед ними, замок бессмертного девяти мечей совершенно точно не был чем-то, что могли создать обычные бессмертные. Вероятнее всего, он был возведен кем-то на уровне золотых бессмертных, которые являлись воплощением абсолютной силы в глазах падших. Поглощая элементальную священную энергию для практики, мое тело падшего станет более материальным и очищенным, и я точно смогу быстрее войти в круг падших бессмертных четвертого испытания. Сердце старого таиста Ганьсюя забилось быстрее от открывавшихся перспектив. С элементальной святой энергией пройти испытания для падших бессмертных будет намного легче. При одной только мысли об ужасах этих испытаний его бросало в дрожь. Первое и второе испытания падших бессмертных он прошел с легкостью, но третье вызвало ощущение, что он снова проходит 9 из 9 испытаний небес. Если верить легендам, испытания падших бессмертных становятся действительно серьезными, начиная с четвертого. И чем дальше, тем они сложнее и опаснее. Старый таист Ганьсюй не был уверен, что, продолжая практиковать в обычном темпе, без удачного стечения обстоятельств, сможет пройти четвертое испытание. Возможно, такая неуверенность была одной из причин, по которым эксперты уровня падших бессмертных в больших количествах отправлялись в хаотический астральный океан. В конце концов, здесь таилось немало редких сокровищ. Многие из них можно было даже увидеть в мире бессмертных. Например, в некоторых местах хаотического астрального океана также присутствовала элементальная священная энергия. Только вот обычным падшим бессмертным завладеть такими участками было невозможно. Чтобы посоревноваться за право занимать такое место, необходимо было быть, по меньшей мере, падшим бессмертным восьмого испытания. Что касалось падших бессмертных третьего испытания, то они о таком могли только мечтать. ХМФ, вы, семеро, вы все еще падшие сюченисты, или кто? Потеряли рассудок из-за этой элементальной священной энергии или как ее там? Куда подевалось ваше высокомерие? С плохо скрываемой издевкой произнес Ида, наблюдая за устремившейся ко дворцу семеркой падших сюченистов. Однако преподобный Янь Сюй ответил: «Элементальная священная энергия. И да, знаешь ли ты, что это такое?» Ида на какое-то время задумался. Он узнал, что эта приятная аура называлась элементальной священной энергией, только благодаря тому, что падшие бессмертные и падшие дьяволы не могли сдержать криков восторга. Но в действительности король темницы понятия не имел, что она из себя представляла. И да, ты же всегда чувствуешь природную святую энергию вокруг себя, верно? Задал преподобный Янь Сюй риторический вопрос. Конечно, она критически важна для любого, будь то сюсинист, сюмаист или сюяист. Это основа основ. К чему ты клонишь? Зачем задавать очевидные вопросы? Ида непонимающе посмотрел на преподобного Янь Сюя. Преподобный улыбнулся в ответ. Природная святая энергия для нас играет ту же роль, что элементальная священная энергия, для падших бессмертных и дьяволов. Скука, поднял голос лазурный дракон. В тот момент он в сопровождении троих экспертов в желтых одеждах направился к зеленому нефритовому дворцу. Цинь Юй и Лиер проводили его взглядами. То, что он и эти трое экспертов сделали перед этим, поражало воображение. С помощью загадочной формации им удалось практически полностью залечить переломы ноги лазурного дракона. По всей видимости, тела этих троих хранили какое-то магическое сокровище. История клана драконов уходит в глубины времен. Некоторые чудесные магические сокровища и оружие, находящиеся в их владении, обычным людям даже невозможно представить. Кроме того, род Золотого Дракона, самый элитный из всех родов, даже обладает наследственными воспоминаниями, и потому у них могут быть впечатляющие боевые умения, проговорил Лиер, стоя рядом с Цинь Юем. Наследственные воспоминания, ошеломленный Цинь Юй повернулся к Лиер. О драконьем клане он знал совсем немного. В лучшем случае, он, судя по названию, мог предположить, что это клан, состоящий из драконов. Что касалось более подробной информации, для него это была тайна за семью печатями. Он узнал о существовании другого рода драконов лишь после встречи с черным драконом Янь Мо, и тогда же осознал их мощь. Лазурные драконы не шли с ними ни в какое сравнение. Так в драконьем клане имеются еще и золотые драконы. Цинь Юй не знал этого, но, едва заслышав о наследственных воспоминаниях, он сразу же вспомнил о Сяхуе и Хауфуе. Его братья также имели такие воспоминания. Не теряйте времени, холодно усмехнулся черноволосый старик и незамедлительно отправился ко дворцу. Мы не настолько сильны, чтобы заполучить бессмертное оружие, но если сможем проникнуть в этот дворец и унести с собой кусок элементального священного камня, то сможем сильно ускорить прогресс с практики. Янь Мо и черноволосый старик одновременно устремились к зеленому нефритовому дворцу. «Пойдем, старший брат Цинь Юй», — улыбнулась Лиер. Они вдвоем также направились ко дворцу. Ида и преподобный Янь Сюй последовали за ними. Ида, преподобный Янь Сюй, лазурный дракон и Янь Мо из-за мелодии флейты потеряли ужасающее количество крови, которая при этом включала немалое количество крови сердца. Урон, полученный ими при этом, был слишком большим, но все повреждения успели значительно восстановиться благодаря медицинским эффектам священных пилюль. Замок Бессмертного, и да и остальные не надеялись на многое. В конце концов, перед ними все еще были семеро падших бессмертных и дьяволов. Им оставалось только уповать на то, что падшие сюченисты не забудут о соглашении, заключенном у ворот замка Бессмертного, в зеленом нефритовом дворце. Когда Цинь Юй и Лиер бок о бок прибыли ко входу во дворец, падшие сюченисты уже давно прошли через ворота дворца. Зеленый нефритовый дворец был необычайно огромен. На первый взгляд, он простирался, по меньшей мере, на несколько километров в длину и ширину, что было сравнимо с роскошным императорским дворцом. Павильоны, террасы, башни и блестящие барельефы были видны повсюду. Если внимательно присмотреться, то можно было увидеть, что последние были сделаны из различных материалов, худшими из которых были кристаллы высшего грейда. Из чего сделаны эти ворота? С легким недоумением спросил Цинь Юй, глядя на огромные темно-золотые ворота. Лиер внимательно осмотрела их и ответила: «В мире смертных не должно быть такого материала. Основываясь на знаниях моего клана, могу сказать, что материалом этих ворот является какая-то руда из плана бессмертных. При этом она высоко ценится даже в мире бессмертных и сравнима с элементальным священным кристаллом среднего грейда». «Что такое элементальный священный кристалл?» – недоумевающе спросил Цинь Юй. Лиер улыбнулась. «Элементальный священный кристалл – просто кристалл, содержащий элементальную священную энергию. Обычно бессмертные и дьяволы полагаются на него во время практики. Поглощать энергию, содержащуюся в этих кристаллах, намного эффективнее, чем элементальную священную энергию окружающего мира. Юноша кивнул про себя, соглашаясь. «Знаешь, старший брат Цинью, весь этот дворец имеет цвет зеленого нефрита. Я внимательно все осмотрела и заметила, что все стены и даже нефритовые колонны не являются чем-то соединенным вместе. Все они одно целое». С этими словами Лиер провела Цинью через ворота, указывая на различные места переднего зала. Внимательно их осмотрев, юноша убедился в ее правоте. Все элементы дворца, будь то нефритовая колонна или пролет ступенек веранды, все было едино. Ничто не было отделено. Если моя догадка верна, то весь этот зеленый нефритовый дворец был вырезан из одного из редко встречающихся гигантских кусков элементальной священной руды, продолжила Лиер. Цинь-Юй потерял дар речи. Лиер, ты говоришь, что этот огромный, невероятно огромный дворец был вырезан из гигантского куска элементальной священной руды. В его голосе явно улавливались нотки недоверия. Лиер кивнула. Именно. Действительно грандиозный труд. Настолько, что я поражена. Такой огромный кусок элементальной священной руды. Посмотри внимательнее, стены во всех местах имеют одинаковый цвет. Это говорит об очень высоком качестве руды. Что же такое элементальная священная руда? Спросил Цинь Юй, недоумевая еще больше, чем ранее. Девушка ответила. Элементальный священный кристалл не так уж и легко получить. При разработке залежи элементальной священной породы обычно сначала приходится извлекать множество кусков элементальной священной руды. Затем нужно избавиться от примесей в этой руде. То, что останется, и будет элементальным священным кристаллом. Цинь Юй ухватил суть и усмехнулся. Разве это не похоже на железную руду и железо? Если хочешь получить железо, тебе придется извлекать его из руды. Лиер нахмурилась. Но обычная элементальная священная руда содержит очень много примесей. Чаще всего она очень сильно загрязнена. А вот в элементальной священной руде, из которой высечен этот дворец, примесей почти нет. Их процент настолько низок, что это даже пугает. Можно сказать, что при очень незначительной, самой примитивной, обработке такого куска элементальной священной руды, можно было бы получить элементальный священный кристалл размером в половину объема всей этой руды. Это слишком много. Обычно кристаллы, используемые для создания священного оружия, были намного меньше после удаления примесей. Элементальная священная руда высшего грейда может быть обнаружена в любых залежах элементальных священных кристаллов, но этот ее кусок слишком огромен при своем очень высоком качестве. Боюсь, даже в мире бессмертных будет сложно найти подобный среди 10 тысяч месторождений элементального священного кристалла. Лиер, судя по всему, немало знала о бессмертном плане. Цинь Юй улыбнулся. Выходит, этот Ниян занимает очень высокое положение в мире бессмертных. Да, очень высокое, должно быть, необычайно высокое, согласно кивнула Лиер. Великие небеса, элементальный священный кристалл, стены дворца целиком сделаны из элементального священного кристалла. Даже нефритовые колонны, столы и стулья высечены из элементального священного кристалла. Старый Таист Гансю и остальные падшие сючжинисты тщательно осмотрели центральную площадь замка. После этого они поделились своими наблюдениями друг с другом. Когда все вопросы были разрешены, они пришли к шокирующему выводу. Этот дворец был целиком высечен из элементального священного кристалла. Даже сильнейшие падшие среди присутствующих, вроде старого Таиста Гансюя, были лишь на уровне третьего испытания, поэтому им никогда не доводилось раньше видеть элементальные священные кристаллы своими глазами, все знания были лишь из рассказов старшего поколения. Но после тщательного исследования и сверки с информацией клана они пришли именно к такому ответу. Лиер понадобился лишь один взгляд, чтобы разобраться в этом, в то время как падшие бессмертные и дьяволы потратили немало времени на изучение. «Младший брат Гань Мин, младший брат Гань Шань, нам выпал шанс достичь вершины. Если мы добудем элементальных священных кристаллов, не обязательно в больших количествах, хватит лишь куска размером с этот стол, то и мы, и храм Цинсюй смогут достичь высот, невиданных за последние миллион лет», сообщил старый Таист Гань Сюй своим младшим братьям с помощью святого чувства. После этих слов даже порядочные на первый взгляд Гань Мин и Гань Шань почувствовали прилив возбуждения. «Мы с тобой, старший брат, неважно, что произойдет, пусть даже остальные будут возражать, Нам необходимо вынести отсюда элементальный священный кристалл. Нам не нужно много. На этой площади очень много столов и стульев. Нам хватит 3-5 столов, через святое чувство ответил Ганьмин. В их глазах полыхнули искры. Глаза старого таиста Ганьсюя, его двух младших братьев, преподобного Юэйня, преподобной Шуйжоу, Холаня и Хоцаня пылали огнем. Все они уже давно переговаривались через святое чувство. И вот, на площадь прибыли Циньюй, лазурный дракон и остальные. Яньлан, это элементальный священный кристалл. Нет, это руда, но из-за невероятно низкого содержания примесей можно считать ее кристаллом. Тихо передал лазурному дракону один из экспертов в желтом после осмотра пола. Знания клана драконов на голову превосходили знания остальных сюджинистов. Лазурный дракон также тихо вздохнул. Да уж, печально, если бы я знал раньше, что замок бессмертного девяти мечей, настолько ценное место, то пригласил бы сеньоров из падших демонов. Ничего уже не поделать, Яньлан, в этом месте столько элементальных священных кристаллов. Если мы возьмем немного, эти падшие бессмертные и дьяволы вряд ли будут сильно возражать. Но если выбора действительно не останется нам, братьям, останется лишь объединиться и бороться за него, в глазах эксперта в желтом мелькнул свирепый огонек. Не нужно спешить, никогда не поздно перейти к решительным действиям, ответил лазурный дракон. Теперь главенствующие позиции занимали семеро падших сюджинистов, оставив лазурного дракона, Циньюя, Яньмо, и да и остальных в тени. Эта семерка пребывала в глубоком шоке, ведь они узнали, что весь этот огромный дворец был целиком высечен из того, что они считали элементальным священным кристаллом. Они до сих пор не распознали, что это элементальная священная руда. Вероятно, они просто не знали о существовании элементальной священной руды. Все мы уже знаем, насколько большую ценность имеет этот дворец. Мы лишь на уровне третьего испытания, поэтому не идем ни в какое сравнение с падшими сюджинистами, обитающими в хаотическом астральном океане. Но тот факт, что этот дворец содержит практически неиссякаемые запасы элементальных священных кристаллов, дает нам надежду, медленно проговорил Ганьсюй, обводя остальных падших взглядом. Преподобные Шуйжоу и Юэянь, Холань и Хоцань обратились вслух. В этом месте слишком много элементального священного кристалла. Но, насколько мне известно, пространственные кольца нашего плана смертных не способны хранить бессмертные сокровища. Здесь находится множество вещей, в том числе очень много столов и стульев, так что пусть каждый унесет с собой несколько, вы согласны? Улыбнулся старый таист. Надменные падшие сюджинисты в тот момент готовы были опуститься до выноса чужих столов и стульев. Том 10, глава 7. С тела хранителя замка пространственные кольца старого таиста Ганьсюя и остальных не обладали никакими особыми свойствами. В конце концов, предметы хранения бессмертного класса были намного дороже обычных из-за невероятной редкости материалов для их создания и методов ковки. Поиск одних только материалов стоил немалых усилий, не говоря уже о способах создания. Унести в руках, хоть они и были падшими бессмертными, сколько они могли удержать. Холань улыбнулся. Старый таист Ганьсюй прав. В этом месте очень много столов и стульев, но сколько мы сможем унести? Пусть каждый возьмет столько, сколько хочет. Не надо стесняться. Все-таки, это зависит от личных возможностей. Мы с братом, пожалуй, начнем. После этих слов он и Хо Цань устремились к ближайшему столу из элементальной священной руды. Братья Гань быстро обменялись взглядами и последовали их примеру. А преподобные Шуйжоу и Юэянь в погоне за ценными ресурсами двигались так быстро, насколько могли. При виде этой сцены Лиер прикрыла рот рукой и издала смешок. «Лиер, что тебя рассмешило?» В недоумении спросил Циньюй. «Эта элементальная священная руда действительно очень важна для падших бессмертных, и поэтому их действия абсолютно нормальны. Их репутация, конечно, немного пострадала, но это ничто в сравнении с ценностью руды, так что их поведение вполне понятно. В этом нет ничего смешного». Лиер едва уловимо улыбнулась. «Сам посмотри, на что?» Такой ответ ввел юношу в ступор. Девушка мило выпятила губки, указывая на падших сюджинистов. Циньюй повернулся в том направлении и тут же зашелся в приступе смеха. Он увидел падших бессмертных и дьяволов, с напряженными лицами выжимающих из себя все силы. Призывая всю элементальную энергию бессмертного в своем теле, старый таист Ганьсюй сосредоточил всю внутреннюю энергию на отрывании стола. Однако, как бы сильно он ни старался, Стол не сдвинулся с места ни на миллиметр, будто бы тот пустил корни. Насколько ужасна была сила падшего бессмертного после третьего испытания, старый таист Ганьсюй был не один. Лица двух его братьев, преподобного Юэйня, Холаня и Хоцаня тоже были очень красными. Даже лицо преподобной Шуйжоу слегка покраснело. Она, вероятно, из-за того, что была женщиной, решила поднимать стол, используя одну руку и элементальную энергию, а не просто две руки, как Ганьсюй и остальные. Дон-эн-эн, все покрылось бледно-золотым свечением. Каждая стена, каждая нефритовая колонна, каждый стол и каждый табурет дворца. Тела старого таиста Ганьсюя и остальных, вздрогнув от полученного удара и онемев, будто пораженные молнией, отлетели на несколько десятков метров назад и мешком упали на землю. Это ограничительное заклинание. Глаза Цинь Юя засияли. «Теперь ты понял, старший брат?» — улыбнулась Ли Ер. Юноша недоуменно спросил. «Но как ты узнала?» Ли Ер снова улыбнулась. «Старший брат Цинь Юй — это замок бессмертного. Как он может позволить всем без спроса брать свои сокровища? Кроме того, каменные колонны, столы и все остальное соединено друг с другом, так что неудивительно, что здесь повсюду ограничительные заклинания. Было бы очень странно, если бы этот бессмертный Ниян никак не защитил свою собственность, и что теперь предпримут падшие бессмертные и падшие дьяволы». Уголки губ Цинь Юя поднялись вверх в предвкушении. «Разве недостаточно просто понаблюдать?» Мило наморщив свой носик, улыбнулась Ли Ер. Старый таист Ганьсюй и остальные обменялись взглядами. «Ха-ха-ха, мы недооценили Нияна. Как он мог оставить такой драгоценный дворец без защиты? Мы были слишком нетерпеливы», — произнес Ганьсюй, посмеиваясь над собой. Остальные также успокоились. Все падшие бессмертные и дьяволы до сих пор чувствовали ужасающую энергию ограничительного заклинания. «Старший брат, этот бессмертный Ниян тогда сказал нам идти в дворец, так что здесь для нас определенно должны были остаться сокровища. Иначе в чем смысл дать нам посмотреть на дворец без возможности что-либо получить? Возможно, оставленные Нияном сокровища намного ценнее этих столов», — произнес через святое чувство Хуцань. Холань застыл, пораженный внезапным озарением, и ответил, также через святое чувство: «Ты прав, второй брат, здесь даже дворец сделан целиком из элементального священного камня, а это уже огромный труд. Сокровища, оставленные Нияном в этом замке бессмертного, совершенно точно лучше элементального священного камня. Пойдем, давай поспешим в главный зал и посмотрим, что там». Все еще находились на площади, никто до сих пор не осматривал главный зал. Холань незамедлительно связался с братом. Вдвоем они направились к главному залу, находившемуся за площадью. Он даже не беспокоился о том, последует за ним старый таист Ганьсюй с остальными или нет. Скорее, он был бы рад, если бы они не последовали. Трое братьев Гань, преподобные Юэйянь и Шуйжоу, не были дураками. Заметив действия братьев Хо, они также устремились к главному залу в конце площади. Цинь Юй, лазурный дракон Янь Лан, Янь Мо и остальные, естественно, ни на шаг не отставали от падших бессмертных и дьяволов. Площадь была очень обширна. Главный зал располагался в самом ее конце, но перед ним находился огромный цветочный сад. Этот сад излучал освежающую ауру. Даже падшие бессмертные почувствовали медленное увеличение силы при поглощении ауры. Отличные сокровища, сердца падших бессмертных и дьяволов на мгновение замерли при виде сада. Их сила уже была довольно велика, но они могли медленно наращивать ее, всего лишь поглощая ауру цветов. Сорвав эти цветы и травы, они могли бы лишь слегка обработать их и получить священные пилюли с невероятно сильными эффектами. Резкий порыв ветра. Семеро падших бессмертных и дьяволов устремились к саду почти одновременно. Каменные столы из элементальной священной руды были соединены с полом и покрыты жуткими ограничивающими заклинаниями, и поэтому были недоступны. А вот срывать бессмертные цветы и травы казалось легким занятием. Бам-эм. Семеро падших бессмертных и дьяволов по очереди столкнулись с ограничительным заклинанием, охранявшим цветочный сад со всех сторон. Они чувствовали себя так, будто врезались головой в стену. Упав на землю, каждый из них с яростью уставился на цветочный сад. Ограничительные заклинания, ограничительные заклинания. Да что за человек этот Ниян? Столы и стулья еще можно защищать ограничительными заклинаниями, но он наложил заклинания даже на цветочный сад. Как кто-то настолько скупой вообще может считаться бессмертным? Мы рисковали жизнями, чтобы добраться сюда, так почему мы не можем взять немного растения и мебели? Холань пылал от ярости. Остальные падшие сюйчжинисты также не могли унять ярость в своих сердцах. Они могли вынести такое один раз, но это было уже второе их столкновение с ограничительными заклинаниями. Как они могли не прийти в ярость при виде сокровищ, до которых им мешали добраться ограничительные заклинания? Но больше всего раздражало то, что у них не было и шанса пробиться сквозь защиту Нияна. Им хватило одного столкновения, чтобы ощутить необъятную энергию его заклинаний. По сравнению с ними Ниян был гигантом среди муравьев. Разрыв в силе был настолько велик, что преодолеть его было невозможно. «Это искусственная гора, к удивлению, не зеленая», — улыбнулся Цинь Юй, подходя к Лиер сзади. Лиер тоже заметила искусственную гору на краю площади, неподалеку от сада. Эта гора была сделана из кристаллов различных цветов, но при этом она еще излучала невероятное количество элементальной священной энергии. Было очевидно, что эти кристаллы намного превосходили элементальную священную руду. Все кристаллы в этой горе – элементальные священные кристаллы. К тому же, их грейд определенно не самый низкий. Бессмертный Ниян проделал великолепную работу, Лиер была сильно восхищена. «Хох, леди знает об элементальных священных кристаллах», – скучающим тоном поинтересовался подошедший черноволосый старик из дворца Иньюи. Лиер окинула его взглядом и холодно улыбнулась. «Дядя рассказывал мне о многих вещах. Неудивительно, что я знаю об этом. Еще я знаю, что большинство членов дворца Иньюи – женщины, мужчин там совсем немного. Мужчина, которому поручили важное задание, такое, как проникновение в замок бессмертного девяти мечей, довольно редкое явление. Еще дядя предупреждал меня о том, что я должна быть осторожна в общении с мужчинами из дворца Иньюи. Они не содержат ни инь, ни ян». Черноволосый старик застыл от удивления. В ту же секунду в его глазах загорелось намерение убийства. Но, спустя какое-то время, он полностью подавил это намерение. Этот падший бессмертный звездной башни, действительно грозный эксперт. После этих слов он ушел. Тем временем, у искусственной горы, семеро падших бессмертных и дьяволов с их чутким восприятием никак не могли пройти мимо ее ауры. Однако их вновь ждало разочарование. Гора тоже была защищена. Ограничительные заклинания. Опять, и вновь они. Не только цветочный сад и искусственная гора. Даже две огромных золотых статуи драконов снаружи главного зала были защищены. Это заставляло падших сюйчжинистов сходить с ума. Золотые статуи драконов были сделаны из элементального священного камня металлического типа, который встречался только в мире бессмертных и имел невероятно высокий грейд. Различные виды статуй, украшений, даже каждый цветок или травинка. Все это было сокровищами из мира бессмертных, но было защищено ограничительными заклинаниями. Не устал ли бессмертный Ниян, накладывая столько ограничительных заклинаний? Преподобный Юэ Янь был сюсинистом, но обладал взрывным характером и больше не мог сдерживаться. Он был на волоске от того, чтобы полностью обезуметь. Старый таист Гань Сюй искривился. Преподобная Шуй Жоу также нахмурилась. Все падшие бессмертные и падшие дьяволы были настолько взбешены бессмертным Нияном, что вот-вот могли потерять рассудок. В главном зале, когда семеро падших бессмертных и падших дьяволов вошли, они были ошеломлены. В огромном зале не было ничего, кроме черной каменной стелы, находившейся в противоположном конце зала. На ней были высечены два слова «Хранитель замка». От них исходила внушительная и древняя аура, приковывающая взгляды людей. Стела хранителя замка, а небеса. Стела хранителя замка. Глаза старого таиста Гань Сюя едва не выскочили из орбит, лицо налилось кровью, а сам он начал трястись и тяжело дышать, что сделало эксперта похожим на смертного безумца, которого охватили судороги. Хоть его текущее состояние было не столь плохим, он находился на грани. Старый таист Гань Сюй вспомнил записи храма Цин Сюй, в которых упоминалось тело хранителя замка. Вспоминая содержание тех записей, он едва сохранял здравомыслие. Тело хранителя замка, святые небеса, как это возможно? Следуя за семеркой падших бессмертных и дьяволов, черноволосый старик также заметил каменный монумент. Выражение лица старика стало идентичным лицу Гань Сюя, тело хранителя замка. Вспомнив о назначении этой стелы, черноволосый старик едва мог сдерживаться от того, чтобы не сойти с ума. Секрет стел хранителя замка был известен лишь бессмертным и горстке обычных людей. Только невероятно удачное стечение обстоятельств позволило старому таисту Гань Сюю и черноволосому старику узнать этот секрет. Когда они заметили стелу, они лишь слегка проникновенно вздохнули. Ни один из них не думал, что ему выпадет шанс увидеть стелу хранителя замка. Хулань и Хо Цань взглянули сначала на старого таиста Гань Сюя, а затем, на только вошедшего черноволосого старика. Их глаза засверкали. «Старший брат, судя по ошеломленному виду старого таиста Гань Сюя и этого старика, я думаю, это стела хранит какую-то тайну». Они оба практически окаменели, глядя на нее. «Кажется, что-то в ней не на шутку их возбудило», — произнес через святое чувство Хо Цань. Хулань кивнул. Даже тот элементальный священный кристалл не заставил старого таиста Гань Сюя забыть обо всем на свете. Чтобы настолько ошеломить падшего бессмертного после третьего испытания, этот обелиск должен быть очень ценным. Что бы ни случилось, мы должны добраться до него первыми. Именно, он должен достаться нам. Хо Цань тоже решился действовать. Братья Хо даже не знали о стелах хранителя замка, но, увидев реакцию старого таиста Гань Сюя и черноволосого старика, они решили, что это стело обладает намного большей ценностью, чем элементальные священные кристаллы. Хоть они и не знали, почему он так ценен, первыми завладеть им было правильной идеей. Преподобный Юэ Ян и преподобная Шуйжоу тоже успели заподозрить неладное. Со всем их жизненным опытом, как они могли не заметить такое ошеломление старого таиста Гань Сюя и черноволосого старика? Вдобавок ко всему, Хулань и Хо Цань переглядывались со странным блеском в глазах и время от времени бросали взгляды на обелиск. «Преподобная Шуйжоу, этот обелиск, должно быть, является невероятно ценным сокровищем. Хоть я и не знаю ее истинной ценности, мы не можем позволить ей попасть в чужие руки, а поэтому предлагаю объединиться». Преподобный Юэ Ян не был дураком, хоть и был горяч на голову. Преподобная Шуйжоу тут же согласилась. «Хорошо, обе стороны сильнее, чем каждый из нас по отдельности, поэтому, только объединив силы, мы сможем бороться с ними». Так, используя святое чувство для переговоров, они заключили соглашение. «Стело хранителя замка, святые небеса, как это возможно?» — в шоке произнес один из троих экспертов в желтом, вошедших в зал с лазурным драконом. Услышав его голос, старый таист Гань Сюй и черноволосый старик, наконец, очнулись. Как только они пришли в себя, каждый из них с яростью уставился на стелу хранителя замка, и в их глазах горели ужасающие огни. К тому моменту они оба полностью позабыли о приличиях. Глаза каждого были налиты кровью. Черноволосый старик посмотрел сначала на старого таиста Гань Сюя, затем на преподобных Юэ Яня и Шуйжоу, потом на братьев Хо. По всей видимости, он заметил, что слишком слаб, и поэтому тут же сделал глубокий вдох и едва подавил жадность в глубине сердца. «Скажи, что из себя представляет это стело хранителя замка? Говори, или я тебя убью». Преподобному Юэ Яню хватило лишь движения, чтобы оказаться прямо перед черноволосым. Старик оцепенел. Все остальные также были ошеломлены. «Говори», — преподобный Юэ Янь с яростью посмотрел на черноволосого. Тот в ужасе выпалил. «Преподобный, во дворце Иньюэ я однажды прочел древнее личное письмо, в котором говорилось о стеле хранителя замка. Заткнись, тебе запрещено об этом говорить», — со злостью выкрикнул старый таист Гань Сюй. «Это ты заткнись», — почти одновременно крикнули преподобная Шуйжоу, преподобный Юэ Янь, Хо Цань и Хулань. Старый таист Гань Сюй тут же отпрянул назад. «Можешь продолжать», — преподобный Юэ Янь повернулся к черноволосому старику. В тот момент преподобная Шуйжоу, Хо Цань и Хулань хотели как можно быстрее узнать, что же за сокровище из себя представлял стело на самом деле. Видя готовых наброситься на него падших бессмертных и падших дьяволов, старик сделал глубокий вдох, чтобы подавить растущий в сердце страх, и продолжил. «Из того письма я узнал, что сильные бессмертные в верхнем плане обычно используют их, чтобы управлять дворцом после того, как он будет построен. У каждого дворца обычно есть владелец. Стело при этом сливается с телом владельца. Но все выглядит так, будто Ниян отказался от своей стелы. Из этого следует, не неси чепухи. В чем выгода от обладания стелой?» — нетерпеливо выкрикнул Хулань. Черноволосый старик в ужасе выпалил. «Если кто-то сможет связать ее кровью, то получит возможность управлять дворцом. Весь дворец бессмертного будет в распоряжении этого эксперта, включая почти бесконечный запас элементального священного камня, бессмертные цветы и травы и остальные сокровища дворца». Как только старик закончил, звуки тяжелого дыхания заполнили главный зал.